дядя Миша. Иногда, когда приезжали родственники, мне стелили в зале. Там на стенах висело много картин. Особенно мне нравилась картина «Пиросмани» – «Белые барашки на темном склоне». Когда я вспоминаю дом Верико, я вспоминаю этих барашков, освещенных луной, но спать в зале я не любил. Потому что каждый раз ровно в 6 утра в кабинете Чаурели, двери которого выходили в зал, начинал петь Карузу. Это дядя Миша проснулся, поставил свою любимую пластинку и уже начал что-то мастерить. В его кабинете, кроме письменного стола и стеллажа с книгами, стоял рабочий стол с инструментами, тисками и токарным станком. И он все время что-то мастерил, то мебель для загородного дома, то нарды. И меня к этой деятельности приобщил. Под руководством дяди Миши я выточил мундштук из пластиглаза, который потом подарил Бути. Сын Зеленщика Михаил Чаурели в жизни добился многого. Он был скульптором, киноактером, режиссером, слесарем, плотником, хорошо играл на гитаре и очень хорошо профессионально пел. И романсы, которых знал бесчисленное количество, и оперные арии он занимался в консерватории вокалом. Когда я говорю, что на мое творчество оказал громадное влияние Михаил Чаурели, многие удивляются, что может быть общего между постановщиком фильма «Падение Берлина» и режиссером фильма «Я шагаю по Москве». Но они никогда не видели первые фильмы Чаурели, «Хабарда» и «Последний маскарад», и, главное, не слышали его рассказов. Рассказчиком дядя Миша был потрясающим, второго такого я не встречал. Я уже писал, что одна из его историй про директора целиком вошла в фильм «Не горюй». Дядя Миша рассказывал обо всем с юмором, даже об очень грустном. Из рассказов Чаурели. Когда умер старый Эдди Шер, Чаурель был за границей. До Тифлиса добрался в день похорон. Заходит он в свой двор, посредине двора стол, на столе гроб, вокруг на некотором расстоянии стоят родные и друзья. На ступеньках веранды музыканты Зурна, Доли, барабан и певец Рантик из хинкальной на Плеханова. Зурна выводит печальную мелодию, и Рантик тоненьким фальцетом поет. Около гроба сидит мать дяди Миши, вся в черном, голова опущена, лица не видно. Дядя Миша подошел к ней, обнял и почувствовал, что она мелко-мелко дрожит. Плачет, конечно. «Мама, я здесь, я приехал». Мать, не поднимая головы, погладила его руку и тихо, чтобы другим не было слышно, сказала. «Хорошо, что ты приехал, сынок. Умоляю, скажи Рантику, чтобы замолчал, а то я от смеха описываюсь». На бумаге этот рассказ много теряет, потому что Чаурели воспроизводил пение Рантика, и мы понимали, что от смеха точно можно было описаться. Рантик пел, слегка подвывая, а какие-то слова вдруг громко выкрикивал и подпрыгивал. Нет, это надо было видеть и слышать. Верико и дядя Миша официально расписались, когда Чаурель исполнилось 75, и то только потому, что дяде Мише было лень писать завещание. А когда дяде Мише стукнуло 87, у них случилась первая сцена ревности. Верико нашла у Чаурели любовное письмо от одной кинозвезды немого кино. А до этого они жили мирно. Обязанности были четко распределены. Дядя Миша зарабатывал и строил. Он любил и умел строить. Он построил этот дом в Верико, дом в дачном поселке Цхнети, большой дом в Дигоме, деревне, где он родился. А Верико любила и умела тратить. После войны дядя Миша купил американский Покарт. Профессор очень гордился, что ездит на такой машине. Потом Чаурели уехал на съемки, а когда вернулся, профессор встретил его на Победе. Верико продала Покарт, а на разницу купила шубу. В следующий раз после съемок профессор встретил Чаурели уже на «Москвиче». Верико купила себе еще одну шубу. И на вопрос мужа, зачем столько шуб, ответила. У Сары Бернар было 137, а у меня только 3, и одна лезет. Когда дядя Миша умер, Верико продала второй этаж дома для того, чтобы отремонтировать первый.